Слезы ручьем хлынули из глаз Франчески и потекли по щекам, оставляя на них темные подтеки от туши. «Мы ничего не сумеем поправить», — всхлипывала она. «Платье испорчено, и главное, до того, как он... до начала бала». Катарин нервно переминалась с ноги на ногу. Ее бледное лицо посерело и застыло, она была не в силах вымолвить ни слова. Но Дорис не утратила дара речи. Сверля Катарин взглядом, она прошипела ей: «Обычно вы не столь неловки. Все это как-то странно, должна вам заметить». Она гневно и неприязненно смотрела на стоявшую перед ней Катарин, лицо которой пошло красными пятнами. Будто очнувшись, она пылко воскликнула: «Я нечаянно! Я бы ни за что не посмела сделать что-то во вред Франческе!» «Еще бы!» — подумала Дорис. «Я никогда бы тебе этого не позволила, ты, маленькое вероломное чудовище!» Она схватила салфетку и содовую, принесенные Кимом, и, склонившись над Франческой, принялась очищать ее платье, осторожно прикасаясь к нему салфеткой. Она посыпала винные пятна солью и постояла немного, наблюдая, как соль краснеет, впитывая в себя вино. Она быстро смахнула соль сухой салфеткой и вернула солонку Киму. «Довольно, иначе ткань полиняет и изменит цвет». Ким обернулся к Катарин. «Ради всего святого, как это случилось?» — встревоженно спросил он. «Сама не знаю», — простонала совершенно убитая Катарин. «Должно быть, я поскользнулась на мраморном полу». Ким стиснул зубы. Он был в полной растерянности, не хуже отца, зная, как беден гардероб его сестры и понимая всю непоправимость случившегося. «Черт бы тебя побрал», — подумал он про себя, раздосадованный на Катарин и играя желваками на щеках. Кристиан протянул Франческе носовой платок. «Промокни глаза, дорогая, а то весь твой прекрасный макияж потек». В этот момент на террасе появилась Диана, с тревогой и беспокойством обвела глазами присутствующих. «О, Ческа, твое чудное платье!» Кристиан быстро объяснил ей, что случилось. «Платье немедленно надо снять, прогладить досуха, а потом чем-нибудь замаскировать пятна», — решительно заявила Диана. «Но только чем, дайте подумать?» Дорис, просветлев, воскликнула: «Цветы, Диана! Что вы скажете насчет длинного, свисающего от корсажа вниз украшения из живых цветов, розы, жимолость? В саду их большой выбор, и у меня в спальне стоит в вазе громадный букет полураспустившихся роз». «Это то, что надо, Дорис», — согласилась Диана. «Пошли, я помогу вам». Тут, понимая, что они опаздывают, на террасу через французские двери виллы торопливо вбежали Николас Латимер и Джейк Уотсон. Ник вдруг застыл на месте, сжав руку Джейка. Лицо его окаменело, сердце замерло, когда он увидел Франческу, распростертую на стуле, в залитом чем-то красном платье. «Она ранена?» — шагнув вперед, гневно крикнул он. «Граф двинулся им навстречу, чтобы поздороваться. Нет-нет, Ник, всего лишь небольшая неприятность. Разлили красное вино, но, я думаю, Диана и Дорис сумеют как-нибудь исправить повреждение и придать платью презентабельный вид». «Нет, они не сумеют», — дрожащим голосом пролепетала Франческа. «Какое чудное было платье, и никто не успел на него посмотреть». Она многозначительно взглянула на Ника, потом перевела взор на Джейка, и в ее глазах мелькнуло беспокойство, когда она не нашла третьего, самого долгожданного. Ник сообразил, что она ищет Виктора, и торопливо сообщил: «Ах да, Дэвид, Дорис, боюсь, что Вик немного запоздает. Как раз в тот момент, когда мы уже собрались выходить, его вызвали к телефону. Звонок с побережья, дела. Но, тем не менее, он скоро будет». Он ободряюще взглянул на Франческу. «Да, конечно, мы понимаем», — ответил Дэвид. Дорис выпрямилась и, грациозно поклонившись, извинилась. «Прошу прощения, Ник, Джейк, но мы с Дианой должны отлучиться». Диана, бегло улыбнувшись вновь прибывшим мужчинам, торопливо последовала за Дорис. Шлейф ее вечернего платья развивался у нее за спиной. Франческа, находившаяся в состоянии близком к обморочному, бессильно прислонилась к спинке стула. Она вытерла рукой мокрое от слез лицо и внезапно почувствовала некоторое облегчение, радуясь тому, что Виктор опаздывает и не видит ее в таком состоянии. Вдруг в ней проснулась надежда. Может быть, Диана и Дорис действительно сумеют что-то сделать? Ведь ее кузина, в конце концов, художница по костюмам, очень талантливая и изобретательная. Взглянув на безобразные пятна, на платье Франческа подумала: «Запекшаяся кровь. Эти пятна выглядят прямо как брызги запекшейся крови». Она невольно вздрогнула. «Что за жуткие мысли лезут мне в голову?» «Ну, детка, утрите слезы», — нежно и с участием произнес Ник. Он весело рассмеялся, стараясь подчеркнуть всю незначительность инцидента и поддержать Франческу. «Не стоит разыгрывать трагедию из всего этого». Произнеся это, он вдруг живо представил себе Вика, сражающегося сейчас с Арлин в Ла-Резерв, и всей душой пожелал своему другу выдержки. Иначе Франческу ждет впереди настоящая трагедия. «Не дай бог!» — пробормотал он про себя, но, продолжая, тем не менее, улыбаться, задушевно сказал: «Поднимитесь к себе в комнату, дорогая, чтобы подправить свое очаровательное личико». Полный сочувствия и желания помочь, Джейк предложил: «Может быть, можно что-то сделать с помощью этой шали? Обернуть ее вокруг бедер и задрапировать перед платье. Я думаю, что ее можно достаточно просто приделать куда надо». Он сочувственно положил руку на плечо Франчески. «Мы мигом приведем все в лучший вид, милая». Возвратились Диана и Дорис, вооруженные корзинками для цветов, перчатками и садовыми ножницами. Полной энергии Дорис властно скомандовала: «Мы идем в сад за цветами и сию минуту вернемся. Ив ищет подходящую тонкую проволоку, чтобы прикрепить цветы к корсажу. Мария отправилась в мои апартаменты греть утюг. Ким, пожалуйста, проводи сестру наверх». «Слушаюсь», — шутливо вытянулся Ким и помог Франческе подняться. Катарин подошла к Франческе и дрожащим голосом произнесла: «Франки, милая, мне так жаль, ужасно жаль. Но ты же понимаешь, что это был несчастный случай, ведь правда?» Франческа кивнула: «Да, Кэт, конечно, я понимаю». И легкий намек на улыбку промелькнул в ее кротких глазах. «Теперь мне лучше уйти, пока не начали съезжаться гости». Джейк вопросительно взглянул на Ника. Тот покачал головой, и они с Дэвидом направились к бару. Ник, оставшись наедине с Катарин и Кристианом, скептически заметил: «Итак, это вы виноваты. Именно вы плеснули вино». Сдерживая вскипающий в нем гнев, Ник закурил сигарету, не решаясь закончить, опасаясь наговорить лишнего. Катарин прямо и твердо смотрела в его худое, бронзовое от загара лицо. «Он навевает на меня тоску», — подумала она, отвечая ненавидящим ему взглядом. «Да», — наконец вымолвила она, — «это моя вина. Но то был несчастный случай, я поскользнулась». Суровое выражение лица Ника, его холодный укоризненный взгляд так подействовали на Катарин, что она задрожала всем телом, а ее глаза наполнились слезами. Кристиан, невольно ставший свидетелем их очень краткой, но ледяной по тону беседы, с изумлением отметил про себя неприязнь, которую эти двое питали друг к другу. Нарушив установившееся молчание, он обратился к Катарин: «Ну-ну, Катарин, не стоит так себя мучить. Все понимают, что произошел несчастный случай, конечно, прискорбный, но никто вас за него не осуждает. Присядьте где-нибудь за столик и посидите, пока не придете в себя». «Да», — пробормотала она, желая поскорее избавиться от Николаса Латимера, который был ей противен. Кристиан отъехал недалеко на своей коляске, остановился и, обернувшись, спросил: «Ник, я уже отдал свой носовой платок Франческе, у вас не найдется еще одного для Катарин?» Не говоря ни слова, Ник сунул руку в карман, достал белоснежный носовой платок и молча протянул его Катарин. «Благодарю», — всхлипнула та и, подавив рвущееся наружу рыдание, приложила платок к глазам. «Извините, Кристиан». Ник поторопился отойти и присоединился к Джейку и графу у бара, несколько смущенный проявлением своей антипатии к Катарин и огорченный происшествием с Франческой. «Ну так что же прикажешь нам делать?» — хмуро спросил Джейк, отводя Ника в сторону от группы гостей, столпившихся около одного из баров в саду. Ник только тяжело вздохнул в ответ. «Меня самого это гложет». Он посмотрел на часы. «Боже, уже половина одиннадцатого, держу пари, что он никак не может стряхнуть с себя Арлин». Он сказал это так мрачно и выглядел при этом настолько подавленным, что Джейк забеспокоился еще сильнее. «Ты действительно так думаешь?» «Точно». Джейк минуту подумал, качая головой, а потом уверенно заявил: «Вынужден с тобой не согласиться. Насколько я знаю Виктора, он сумеет выпутаться и очень скоро. Готов побиться об заклад, что он уже в пути. Вспомни, сколько времени потребовалось нам с тобой самим, чтобы доехать сюда из Болье. Дадим ему еще немного времени. Мы должны сохранять хладнокровие, старик, вести себя легко и непринужденно. Если мы обнаружим свое беспокойство, то Франческа встревожится и расстроится снова». После этого заявления Джейка у Ника удивленно вытянулось лицо. «Я что-то не совсем уловил, что ты имел в виду?» «У меня уже давно возникли подозрения насчет Виктора и Франчески, и он сам подтвердил их справедливость, конечно, не впрямую, но ты понимаешь, что я хочу сказать? Их тайна умрет вместе со мной. Виктор знает, что я не из болтливых. Мне хорошо понятна сложившаяся ситуация. Арлин весьма ловкая дама и чрезвычайно настырная, я об этом давно твержу Виктору. Поэтому я вовсе не осуждаю его за желание поскорее вырваться из ее объятий. Не волнуйся, Ники, в данном случае я целиком на его стороне. Я не меньше твоего люблю этого парня и готов ему помогать во всем. Мне кажется, что он заслужил в этой жизни немного счастья. А Франческа, на мой взгляд, как раз то, что ему надо. Я об этом заявил ему совершенно недвусмысленно». Ник понял, что притворяться дальше нет никакого смысла. С вопросами чести в данном случае все было в порядке. Он придвинулся к Джейку. «Окей, значит, тебе все известно, и Вик об этом знает. Тогда оставим это. Думаю, что мне следует ему позвонить и разведать обстановку». «Внимание!» — предупредил Джейк. «Сюда движется Диана. Постарайся выглядеть счастливым, а то у тебя похоронное выражение на лице». Диана, радостно улыбаясь, бросилась в раскрытые Ником объятия. «Вот ты где, дорогой!» — воскликнула она, целуя его в щеку. В ответ Ник крепко обнял ее и любовно привлек к себе. Через мгновение она выскользнула из его объятий и повернулась к Джейку, наклонившемуся, чтобы в свою очередь поцеловаться с ней. «Прошу прощения за кавардак, что творился тут, когда вы оба появились. Мне даже не удалось как следует с вами поздороваться». «Мы понимаем», — ответил Джейк. «Как там Франческа?» Диана махнула рукой в сторону террасы. «Она прекрасно себя чувствует. Мы отгладили платье и сделали вместе с Дорис несколько бутоньерок. Они прикрывают пятна от вина, ну, почти что. Пока мы занимались платьем, Ческа подправила макияж и выглядит теперь такой же красивой, как и прежде. Слава богу!» Ник отступил на шаг, любуясь Дианой. «Маленькая серебряная одалиска, упивающаяся своей красотой», — мелькнула у него в голове. На Диане было свободное развивающееся платье из жемчужно-серого шифона, протканного серебряными нитями, с глубоким V-образным вырезом на груди и с длинными широкими рукавами. На шее у нее поблескивало бриллиантовое ожерелье, хорошо гармонировавшее с изящными браслетами на запястьях и крупными бриллиантами в ушах. Ее серебристые с золотым оттенком волосы были убраны назад и заплетены косой с вплетенными в нее серебряными лентами. «Я еще ни разу не видел тебя такой красивой, Диана!» — воскликнул Ник, подтверждая восхищенным взглядом справедливость своих слов. «Благодарю тебя, дорогой!» — приседая в небольшом реверансе, ответила Диана. «Я могу только подтвердить слова Ника», — сказал Джейк. «А теперь, красавица, что предложить вам выпить?» «Водку с тоником, если вас не затруднит. Мне надо взбодриться после всего этого». «Сказано, сделано». С этими словами Джейк исчез. Обняв Диану за талию и властно привлекая к себе, Ник пробормотал: «У меня сегодня еще не было случая сказать, как я тебя люблю. Теперь я восполняю это упущение, и с каждой минутой моя любовь становится все сильнее. И я люблю тебя, мой самый дорогой Никки», — ответила, блеснув глазами, Диана. «И мы сохраним нашу любовь, не правда ли? Навсегда», — улыбнулась она ему, глядя на него снизу вверх. Их глаза встретились и замерли, не в силах оторваться друг от друга. «Как я надеюсь, что навсегда», — подумал Ник, вспомнив предупреждение Виктора, высказанное им на днях, когда у них состоялся серьезный мужской разговор. Вик советовал ему не строить особенно радужных планов в отношении Дианы и не ждать, что их отношения выльются во что-то более значительное, чем простой роман. Он уверял Ника, что Диана слишком предана своим брату и матери, слишком поглощена трагической судьбой своего отца, чтобы вступать в серьезные отношения с кем бы то ни было. «Но я все-таки испытаю свой шанс в сотый раз», — решил про себя Ник. Он поцеловал Диану в голову и легонько провел пальцами по ее лицу. «Вы выглядите столь задумчивым сейчас, Николас Латимер. С тобой все в порядке, Никки?» «Еще бы, если я держу в объятиях тебя. Ну, а что касается меня, то я нахожу это место самым счастливым и безопасным на свете». Диана еще крепче прижалась к нему. «Ты самый лучший, самый милый мужчина из тех, что встречались мне в моей жизни, а также самый заботливый. Спасибо, дорогой, что ты перенес Кристиана в сад. Дядя Дэвид рассказал мне, с какой осторожностью ты спустил его коляску по съезду, а потом прикатил ее сюда. Где он сейчас, ты не знаешь? Последний раз я его видел, увлеченного беседой с прелестной Белиндой Амфер». Ник осмотрелся по сторонам. «Вон, смотри, они там вместе около бара. Не хочешь ли присоединиться к ним?» Диана нашла глазами брата и радостно улыбнулась. «Нет, он, кажется, хорошо проводит время. Очень рада, что Белинда взяла его под свою опеку. Сюда направляется сияющая Ческа». Она помахала рукой кузине. «Вы выглядите как новая малышка», — радостно сообщил ей Ник, когда Франческа подошла к ним. «За это надо благодарить Дорис и еще вот эту очень талантливую особу», — ответила Франческа, беря Диану под руку. «Именно она проявила столько умения и изобретательности с этими цветами». «И надо сказать, что ее усилия не пропали даром, детка. Цветы смотрятся так, будто они всегда были неотъемлемой частью платья. Никто не догадается, что это камуфляж». Джейк протолкался к ним, неся бокал для Дианы. Вручив ей питье, он схватил Франческу за руку и развернул ее кругом. «Вы само совершенство», — провозгласил он. Самая любезная улыбка тронула ее губы. «Спасибо, Джейк. Благодарю вас также за то, что вы были так милы со мной раньше. И вас тоже, Никки. Вы оба намного облегчили мое положение». Вытянув шею, Она осмотрела сад и с кажущейся небрежностью заметила: «Здесь, как я вижу, уже собралась порядочная толпа. Кстати, а где же Виктор?» Ник, все время опасавшийся этого вопроса, не сразу нашел, что ответить. Заметив его замешательство, Джейк быстро проговорил: «Очень оживленное движение на дорогах. Не сомневаюсь, что он где-то застрял в пробке. Вы сами знаете, что творится здесь субботними вечерами, особенно в августе, когда собираются все эти туристы». «Да, дороги тут просто отвратительные. Ладно, будем надеяться, что он когда-нибудь все-таки доберется». Надеясь, что ей удалось хорошо скрыть испытываемые ею досаду и разочарование, Франческа отважно заявила: «Боюсь, что в тот момент, когда вы оба появились, я была так расстроена, что не разобрала толком ваших слов. Что вы там говорили о причинах его задержки?» Она искоса взглянула на Ника. «Все ты прекрасно разобрала», — подумал тот, — «и просто разыгрываешь хладнокровие в присутствии Джейка». «Виктору позвонили по делу с побережья», — принялся на ходу импровизировать Ник. «Звонили со студии «Фокс» насчет того вестерна, что он собирается делать для них в ноябре. Что-то связанное с его партнерами по съемкам, я не...» Остаток фразы Ник буквально проглотил от изумления. Он нахмурился, сосредоточенно глядя на приближающегося к ним мужчину. «Господи!» — схватил он за руку Джейка. «Мои глаза меня обманывают, старина! Или это действительно Майкл Лазарус движется прямо на нас?» «Клянусь богом, это он! Какого дьявола он тут делает?» — спросил Ник, обращаясь к Франческе. «Кажется, он гостит у Бью Стентона на вилле в Кэп-Дантиб. Я смутно припоминаю, что Дорис, когда мы подписывали гостевые карточки, говорила что-то насчет того, что Бью собирается привести с собой всех своих постояльцев в его свите Пандора Тримейн с мачехой, а также Майкл Лазарус с Хилли Стритом. Это все, что мне известно». Удивленная столь непривычно резкой реакцией Ника на появление Лазаруса, Франческа с любопытством поинтересовалась: «Почему это вы так разволновались?» Ник было открыл рот, чтобы высказаться, но тут же его закрыл, увидев выросшего перед ними Майка Лазаруса. Тот, ощупав присутствующих быстрым взглядом, небрежно кивнул: «Приветствую вас, друг мой, как поживаете?» Он протянул Нику руку, и тому не оставалось иного выхода, как пожать протянутую руку и со всей возможной любезностью ответить: «Прекрасно, Майк, а вы?» «Лучше не бывает». Ник представил ему остальных, после чего Лазарус заявил Франческе: «Ах да, вы дочь графа Лэнгли. Меня только что познакомили с вашим братом. Очаровательный молодой человек. Мы с ним очень занятно поговорили о живописи и особенно о Тернере. Как вам, наверное, известно, я коллекционер и очень увлекаюсь Тернером. Ваш брат рассказал, что ваш отец владеет большим числом несравненных акварелей этого художника, но, к несчастью, они не продаются. Очень жаль». Франческа кивнула, ответила на несколько вопросов Лазаруса, а потом терпеливо выслушала его долгие рассуждения о живописи. Ник был вынужден признать, что этот человек прекрасно образован, знает предмет и способен авторитетно говорить по нему. «Да, несомненно, он знаток», — подумал про себя Ник, — «но оттого не перестает быть сукиным сыном». Он внимательно и настороженно изучал Лазаруса, испытывая к нему те же неприязнь и недоверие, что и во время их первой встречи в отеле «Риц». Ник сознавал невероятное могущество этого человека, скрытую силу, проявляющуюся в его голосе и манере говорить. Улыбка на загорелом лице Майка была сама любезность, но его бледно-голубые глаза при этом оставались мертвенно-холодными. «Он коварен и опасен», — думал Ник. «Достойный последователь Макиавелли, интриган, заговорщик, любитель манипулировать людьми, убийца». Лазарус что-то сказал ему.